Здравствуйте, дорогие друзья. Вы хотели бы попасть на прием к специалисту? А к какому? К узкому или к широкому? Хорошо это или плохо? Узкий специалист. Пойдемте, поговорим об этом. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барні». Здравствуйте, дорогие друзья. Интересная у нас сегодня тема. Вы знаете, во всех странах, в которых смотрят нашу передачу, проходят в разной степени реформы здравоохранения. И в рамках вот этих самых реформ в той или иной степени меняется отношение к узким специалистам. Но следует заметить, что вот важно понимать, чье отношение меняется. Тех, кто проводит реформы, или нас с вами. Какие узкие специалисты нужны нам с вами? Может быть, если тех, кто делает реформы, будут об этом знать, то и реформы будут удачнее. Какой вам нужен узкий специалист? Хорошо это или плохо быть узким специалистом? А, Луиза Васильевна? Ну, я не знаю, мне кажется, да. Ну, хорошо. Хорошо, я думаю, что это хорошо. Я с вами согласен, это замечательно. Давайте все-таки узнаем, а что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Узкий специалист делает узкими людей. Если узкий доктор, то можно называть его... Может быть, детеныш какой-то приодетый. Специалист, который... Все понемножку. Я знаю врачей, которые делают уколы, которые слушают, которые говорят моим родителям, что можно в какой-то кабинет идти, там записывают там что-то. Я знаю врач, который умеет лечить ногу. Если нога отломалась, то человеку должны его в больницу отвезти. Вырезает он аппендицит хирург, а ухо, горло, нос, он лечит ухо, горло и нос. И если ухо отпадет, то значит это дело плохой врач и не слушал, как говорят в школе. Надо, чтобы были разные доктора. Так бы сказали, полечите человека, они все бы набросились на человека. Ну, главное, что мы все-таки поняли, что если оторвалась нога, то без узкого специалиста никак. Тем не менее, я хотел бы для начала, вот прежде чем мы начнем разговор об узких специалистах, обратить ваше внимание на один чрезвычайно важный документ. Документ этот называется «Международный кодекс медицинской этики». Он был принят Всемирной медицинской ассоциацией врачей больше чем 60 лет назад. И под этим документом стоят подписи Украины, Казахстана, России. То есть вроде как этот документ действует на территории наших стран. Давайте прочитаем один из пунктов этого документа. Врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи вне зависимости от собственной профессиональной специализации. То есть теоретически, но в соответствии с документом, который принят в 95 странах мира, и в том числе в нашей стране, за здоровье конкретного пациента отвечает один врач. Один врач. И уже этот врач, принимая на себя всю полноту ответственности, когда он чего-то не понимает, или заходит в тупик, или не знает, как быть дальше, он привлекает к себе в помощники узких специалистов. То есть не может в соответствии с этим кодексом медицинской этики быть ситуации, когда за одного ребенка отвечают 10 специалистов. То есть узкий специалист, он не лечит и не консультирует вашего ребенка. Он консультирует вашего врача. Евгений Олегович, у вас на приеме был Гарик Кричевский с женой Анжелой и дочкой Виктории. Давайте посмотрим. Кстати, мы как раз про узких специалистов и говорили. Давайте. Вот с кем я не против поговорить об узких специалистах, подумал как-то доктор Комаровский. Ведь Гарик Кричевский, прежде чем прийти на эстраду, не только работал врачом скорой помощи, но и был рентгенологом. А его жена Анжела, пусть и не завершила медицинское образование, но ведь планировала стать стоматологом. Более того, они достаточно долго жили в Германии. И я понаслышке знаю, как организована медицина там. И вот однажды случай представился. Вот вы, насколько я информирован, работали врачом-рентгенологом. Да. Ну, вот это типичный пример узкой врачебной специальности, да? Вот как часто у вас возникала мысль, вот лично, как у узкого специалиста? Ну, здесь же все очевидно, да? Вот, сначала, зачем тут нужно вот меня? Да, это же может сказать, ну, любой. Ну, допустим, в конце концов, вот работает некий человек, там, педиатр, да? Угу. Он услышал, там, воспаление легких, но он сомневается. Угу. Он сделал снимок. Взял этот снимок и посмотрел. Ну, скажите, пожалуйста, достаточно за 6 лет там обучения в мединститут, если ты нормальный человек, да, увидеть на этом снимке там очаговую пневмонию? Я считаю, что любой общий врач должен разбираться в этой всей ситуации, а технические вопросы должны делать лаборанты. Замечательно. Кстати, меня, то есть я, собственно говоря, пытаюсь, чтобы мы все поняли, что, конечно же, нужны узкие специалисты. Ну вот берем классическую ситуацию, да, с которой я начал. Есть подозрение на воспаление легких. Мы сделали снимок. Врач, педиатр, терапевт посмотрел этот снимок и говорит, да, воспаление легких. И он обязан этот снимок читать. Его, кстати, этому учат в мединституте. Но каждый человек, который занимается вот реально медициной, знает, что на 1000 снимков встречается один, ну где, ну не можешь ты разобраться, да? И тогда нужен человек, для которого вот этот снимок – это хлеб. Он на этом живет. Это его снимки. Но он консультирует не больного. А он врача, консультирует врача. На самом деле, суть того, что я пытаюсь изложить, следующее. Mm-hmm. Что для того, чтобы сделать ребенку прививку в нашей стране, при существующей медицинской системе, вы должны с ребенком сходить к участковому педиатру, который вас отправит к лору, невропатологу, к хирургу. Понимаете? Бред, и вы, конечно, обойдете кучу специалистов. До сих пор это работает с кем-то. Да, конечно. И то есть, но вы же не просто по ним пойдете. Вы к каждому кабинету посидите в очередь. Угу. Понимаете, да? И каждый врач что-нибудь да найдет. Понимаете? А потом станет вопрос. Да? В результате, но заметьте, а если бы мы поставили задачу другую? То есть фактически на сегодня узкие специалисты, особенно те, вот, которые работают на уровне поликлиники, да, они вынуждены просто делить между собой ответственность за этого ребенка. В результате никто ни за что не отвечает. Поэтому вот линия на семейных врачей является очень правильной. Здесь я поддерживаю. Однозначно. Но семейный врач, его же надо готовить годами, да, десятилетиями, по совершенно особой системе. Да. Этого не было никогда в нашей стране. Я помню, как выпускали у нас студентов. У нас действительно вот тупая направленность на узкую специализацию. Если ты, допустим, хирург, то все, дальше ты уже там не видишь поляну, все, что не относится к... И наоборот, если ты там терапевт, зашить просто обычное колено, когда там ребенок упал или разбил его, он не может. То есть он ни разу этого не делал на практике. То есть возьмите западное обучение, там все мелкие операции делают любой врач, любой специальности. Ну, вот элементарный пример. Ну, вот болезнь под названием конъюнктивит. Да? Ну, вот конъюнктивит бывает вирусный, бактериальный, аллергический. Да? Вирусные, бактериальные и аллергические лечатся каждый по своему протоколу. По-разному, да? Много надо вообще потратить времени, чтобы научить врача отличить вирусный конъюнктивит, бактериальный и аллергический. Немного. Но это наш нет? отправят к окулисту. Но да? вас отправят к окулисту. То есть вы пришли к доктору. С лор-заболеванием тоже. То же самое. Да. Нет, я понимаю, конечно, что если лор как хирург, как человек, который удаляет миндалин, удаляет аденоиды, проводит некие оперативные вмешательства, да? Конечно, такой узкий специалист нужен позарез. Не надо, чтобы каждый в подворотне там всем удаляли аденоиды. Это должен делать профессионал. Узкий специалист, который будет использоваться как хирург, да? Но, простите, пожалуйста, научить любого врача помочь при отите ребенку. Конечно. Это элементарно. Да какое оборудование? Не, ну, там фонендоскоп есть. А вот тут мама произнесла. Зеркало, да. Мама, не, сейчас маме открою глаза. Мама произнесла фразу. нужно оборудование, да? Вот для того, что я вам сейчас расскажу. Современное. Вот это оборудование называется словом отоскоп. Да. Это вот такой фонарик, который включается, видите, горит. И вот, вот так вот делается, понятно, да? И мы можем заглянуть в ушко и посмотреть. Загляните ребенку в ушко. Давай. Посмотрим. Так. Ну, не абсолютный слух. Вот, то есть суть. К тому, я к чему все это рассказываю. То есть теоретически, доктор, который пришел к вам домой, или к которому вы пришли, имеет вот такую штуку. Ну, нельзя без этой штуки. Ну, это как фонендоскоп на шее, понимаете? Он у него в кармане. Все. И доктор, когда вы пожаловались на то, что у вас болит или у вашего ребенка болит ушко, что сделал доктор? Посмотрел и сказал, нет, он даже если вы не жалуетесь, он просто пришел участковый педиатр, у ребенка температура 38, никаких симптомов нет. Да. Ну как можно не посмотреть такому ребенку ухо? Но этой штуки нет ни у кого. Этой штуки нет ни у кого. Но зато, то есть нам вот в нашей стране это не выпускается. В нашей стране выпускаются врачи и отоларингологи. Понимаете? То есть я к чему это все говорю? К тому, что нужны ли нам врачи и отоларингологи? Конечно, нужны. Когда вы увидели гнойный отит, подлежащий немедленному вскрытию, например. Понимаете, вот в такой ситуации. Но, как правило, диагностировать, какой это отит, наружный, средний, гнойный или катаральный, может любой доктор с помощью вот этой штуки, ну, которую он покупать не пойдет. Потому что зачем ему за его зарплату лечить отит, если за это получает зарплату кто-то другой. Вот. И он будет отвечать за это. Совершенно верно. Поэтому, то есть сплошь и рядом, мы вынуждены иметь огромное количество узких специалистов, не потому, что они действительно нужны, особенно на уровне поликлиник, понимаете? А потому что надо, чтобы кто-то разделил ответственность. Но эта штука стоит $50, а врач получает в месяц 120. Вот это позор. Я хочу, чтобы вы понимали, реформы, они теоретически осуществляются для того, чтобы нам всем стало лучше жить. Правда ведь, да? Для этого нам надо, чтобы врач, которого мы назовем семейным врачом или каким угодно образом, был таким, который бы хотел, чтобы вы были у него, а не ходили по куче специалистов. Чтобы он взял на себя всю полноту ответственности в соответствии с вот тем самым кодексом. А когда ему станет что-то непонятно, то он позвонил Васе и сказал, Васенька, у меня тут ребенок с каким-то непонятным отитом, проконсультируй меня, пожалуйста. И потом он возьмет вашего детеныша и с ним пойдет к Васе, чтобы Вася вас проконсультировал. Вот тот Вася и будет узкий специалист, который консультирует кого? Вашего врача, который взял на себя ответственность. И таких узких специалистов, конечно же, напридумано огромное множество. Есть специалисты отдельные, специалисты по отдельным органам. Кто-то специалист исключительно по желудочно-кишечному тракту, кто-то по нервной системе, кто-то специалист по особой системе обследования, кто-то у нас специалист по возрасту и так далее, и так далее. То есть вот, вот это все утвержденные специальности, которые вы видите перед собой. И все, по большому счету, понимают, все врачи понимают, что чем уже твоя специальность, тем уже диапазон твоей ответственности. То есть вот я, извините, отвечаю за ваше ухо. И больше я ни за что отвечать не хочу, понимаете? Но на самом деле в лечении человеческих болезней, ну, не бывает такого. Ну, вот есть, допустим, специалист по лечению болезни, конкретной болезни. Например, болезнь под названием туберкулез, да? Вот есть человек с туберкулезом. И его действительно лечит фтизиатр, специалист по лечению туберкулеза. Но оказывается, кроме этого самого туберкулеза, у него может быть еще и болезнь желудка, косоглазие, и в одном ухе стреляет, да? И тогда оказывается, что ему ухо будут лечить одни, глаза другие, а если нога оторвется, конечно же, тогда позовем третьего. Вот и получается, что оказывается настоящий, вот тот самый узкий специалист, как мечта, то, что мы все хотим, да? Это тот специалист, который все знает хорошо, а что-то одно очень хорошо, да? А сплошь и рядом теперь, давайте представим себе, А как можно стать узким специалистом на следующий год после окончания интернатуры? Вы скажете, нельзя? Ну что вы, если у вас папа начальник или депутат, то можно, и вы будете шикарным узким специалистом. И вас сделают. И вы будете вот тем самым узким специалистом, который не знает ничего, но в какой-то области что-то. И вы будете великим косметологом, который может профессионально выдавливать прыщи. И вам будет очередь тех, у кого прыщи. И это будет узкий специалист, но не тот специалист, которого мы хотим. Это мы ведь все сейчас просто должны с вами определиться, чего мы с вами хотим. Вы на самом деле поймете, что очень многие вещи, которые мы считаем уникальными, загадочными, требующими оборудования и так далее, они на самом деле, ну, элементарные. Ну, вот пришли вы к доктору, да, и говорите, вы знаете, что-то мне показалось, что мой мальчик хуже видит, например, да? И вы думаете, что доктор должен вас тут же отправить к окулисту, у которой вот эта табличка, да? Нет, доктор может взять, например, ну, вот такую вот бумажечку, на которой написано «определять остроту зрения с расстояния 2 метра», да? И сказать ему: «Вася, а ну закрой глазик и посмотри». Если все нормально, так Вася просто в школу не хочет идти, он придуряется. А если что-то не так, вот тогда мы к специалисту и направим, и выясним, что и как. Или пришли, например, к вам и жалуются: «Вот вскочил у нас прыщ». И теоретически у каждого врача-дерматолога есть вот такое большое увеличительное стекло, и он этим вот таким вот стеклом смотрит. Но оказывается, совсем не обязательно таскать с собою вот такое увеличительное стекло. Оказывается, специально для тех, кто ходит по домам или к которому приходите вы, есть вот такая вот штучечка, вот такая вот. Вот это вот увеличительное стекло. И этой штучечкой можно и глазик посмотреть, да, и посмотреть, а что же это за прыщ, это гнойник или это чесотка, или это прыщ. Оказывается, просто это надо что? Хотеть. А если вы хотите, то вы можете позволить себе не только отоскоп, но дорогущий прибор похожий, который называется офтальмоскоп. Это приборчик, который можно смотреть в глаза и определять остроту зрения и все остальное. И оказывается, это можно делать дома, без кабинета. Только это надо что? Хотеть, да? А еще вы можете взять огромный молоток и стать маленьким невропатологом. Только вам надо заучить, на какую ж точку надо стукнуть, чтобы рука дернулась или нога. Почему это все никому не надо? Потому что для того, чтобы семейный врач взял на себя всю полноту ответственности за здоровье вашей семьи, его нельзя переучить из хирурга за 6 месяцев, как планируют наши реформаторы. Его надо подготовить сначала, чтобы он мог и папе инфаркт лечить, и ребенку вакцинацию обеспечить правильно. А для этого надо быть уважаемым, богатым, обеспеченным всем необходимым и не ходить пешком на 9-й этаж. Вот что для этого надо. Но этого пока не существует. Давайте ответим на вопросы. Вопросы-то остаются. Да. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня такой вопрос. Вот очень много было понятно, что система не в состоянии обеспечить достойное, как бы, медицинское вот здравоохранение для наших детей и для нас. Семейная медицина, с моей точки зрения, тоже действительно выход. Но так как государство не может это обеспечить, вот возможно ли создание системы частных каких-то вот клиник, где были бы представлены вот семейные врачи и с ними же узкие специалисты, которые будут работать в тесном контакте, и чтобы люди ходили. Тут я как раз с вами совершенно согласен в том, что возможно создание частных клиник, но частные клиники — это по определению клиники для избранных. Правда ведь? Ну вот смотрите, в чем суть. Вот сейчас... А на базе обычных государственных клиник, только чтобы уже не такие цены заоблачные. Вопрос упирается в что? В финансирование, что мы, собственно говоря, сейчас с вами решить не можем. Ну вот давайте возьмем элементарный пример. Вот есть у вашего новорожденного ребенка, с которым вы пришли домой, да, есть ответственная за вас поликлиника. И к вашему ребенку, условно говоря, приписанный, из-за вашего ребенка получают зарплаты педиатр и его медсестра, хирург и его медсестра, лор и его медсестра, окулист и его медсестра, правда, невропатолог, дерматолог и так далее. Все они. При этом подавляющем большинстве случаев все функции врачей в поликлинике, в обычной поликлинике, может взять на себя семейный врач. Но при этом именно этот врач один, получив дополнительную ответственность, должен получить все финансирование, которое освободилось. Понимаете? То есть, если ушли 10 специалистов с 10 медсестрами, то сэкономленные деньги надо не в карман дяди положить, да, а вот этому доктору отдать. И тогда за адекватное вознаграждение адекватный специалист возьмет на себя все эти функции. И он будет лечить то, что сможет, а что не сможет, будет направлять на уровень стационарной помощи к узким специалистам. В этом и состоит искусство семейного врача. Если он не может определить или видит реальную тяжесть болезни, то он пошлет к инфекционисту или к дерматологу. Это уже он решит, к какому. Но для того, чтобы он принимал столь ответственные решения и брал на себя ответственность за всех, он должен быть умным, обеспеченным, независимым. И это очень важно. К сожалению, то, что вижу и слышу я, это попытка всех разогнать, оставить одного и, не изменив его жизнь, заставить его за большее количество людей отвечать. То есть количество ответственности увеличивается, а финансирование остается прежним. В результате мы имеем абсолютно, абсолютно нерешаемую ситуацию. Абсолютно. А в идеале, если этот врач будет получать в 10 раз больше, чем любой другой, то куча профессоров и доцентов побросают свои кафедры, понимаете, и побегут работать семейными врачами, потому что это будет самая уважаемая, самая замечательная специальность. И тогда дети, которые заканчивают мединституты, будут говорить: да не хочу я быть дерматологом, я хочу быть семейным врачом, потому что когда семейный врач идет по улице, то все встают и говорят: здравствуйте, доктор, а кто сейчас на него смотрит вообще? Кто из вас знает, когда у вашего доктора день рождения? Евгений Олегович, но ведь не может один человек знать многое в совершенстве. А ведь очень хочется, чтобы своего ребенка смотрел самый лучший специалист. Как может, я вас все-таки понимаю. Побегать, но быть уверенным в качественном подходе. А вы знаете, на самом деле, это вот тоже особенность нашей системы здравоохранения, вот именно на всем постсоветском пространстве, и обучению медицине. Вот смотрите, в чем суть. Каждая из множества медицинских школ имеет свои рекомендации. Одни говорят: вот отит надо лечить так, а другие: нет, можно так, а этот говорит так. И есть разные люди, которые придерживаются разных мнений по поводу того, как лечить вот эту конкретную болезнь. Во всем мире ситуация совершенно другая, ну совершенно другая. В одном штате Соединенных Штатов Америки и в другом конкретную болезнь под названием острый катаральный отит лечат одинаково все. Есть бумажка, которая называется словом «протокол оказания медицинской помощи». И для каждой из распространенных болезней есть протокол. То есть не бывает хороших и плохих терапевтов в стандартных ситуациях. Понятно? То есть если у папы стенокардия или у ребенка конъюнктивит аллергический, то все врачи должны лечить эти болезни одинаково по протоколу. И вам надо только одно, чтобы вас лечил не самый лучший, а нормальный, который знает протокол. И все. И поверьте мне, научить врача протоколу лечения аллергического, бактериального и вирусного конъюнктивита совсем несложно. Более того, если он не знает, он может открыть справочник и прочитать. И тут не надо быть 7 пядей во лбу, понятно? А вот если диагноз вызывает затруднения, если ваше стартовое лечение оказалось неэффективным, то есть что-то нестандартно, то вот тогда и нужен вам и вашему лечащему врачу узкий специалист. А вообще, я вам честно скажу, хорошо рассуждать об узких специалистах, живя в столице страны, где на 50 жителей один доктор. Понимаете? А где-нибудь в Хацапетовке, где одна Марья Ивановна приезжает по средам. Понятно, да? Вот там не надо узких, там хоть какого-нибудь, хоть вот такого широкого, хоть какого-нибудь. Понимаете, лишь бы был. Да. Скажите, каких специалистов нужно проходить в год? Вот с моей точки зрения, опять-таки, если говорить о медицинской документации, то кучу. А если говорить о здравом смысле, то если у участкового педиатра или у вашего семейного врача нет проблем и вопросов, то есть ребенок развивается с его точки зрения нормально, то лично я на этапе 6 месяцев, 1 год показал бы ребенка окулисту и на этом бы поставил точку. Все остальное может решить дома один нормальный квалифицированный семейный врач. Хотелось бы, почему семейный врач? Вот почему это так важно, семейный врач? Потому что к нему отношение должно быть как к члену семьи. Вы все знаете про вашего врача. И что он любит, и что не любит. Понятно, да? А он знает про вас. Он знает, что папа склонен к употреблению горячительных напитков, да? Он знает, что мама втихаря покуривает, понимаете? Он это знает, и когда вы придете и скажете, что кашляет, то он первым делом спросит, а что ты вчера курила, понимаете, да? И тогда он не будет отправлять вас к аллергологу, пульмонологу и сдайте еще десяток анализов. Но за это вы придете и поздравите его с Новым годом. И он член семьи, и он хочет с вами дружить. И он лечит вас так, как будто вы его родственники. И вот о таком враче, на самом деле, мечтают все, понимаете? Но никто не хочет брать в родственники уставших и голодных. Понимаете? Все хотят родственники, чтобы были сытые, теплые и красивые. Понимаете? Вот таких родственников все хотят. И давайте... Мы подведем итоги. Итоги наши будут такие. Наверное, каждый из вас видел когда-то, уж точно помнит, замечательный, совершенно потрясающий монолог Аркадия Райкина Великого, как он пошил себе костюм. Говорит, мне пошили костюмчик, а он там костюмчик весь такой перекошенный, и говорит, я прихожу, спрашиваю, кто пошил мне костюм? А ему говорят, мы. Вот говорит, я лично пришивал пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет, пришито насмерть, не оторвешь. Понимаете? А вот на самом деле, вот один пришивал рукав, второй карман носить невозможно. Вот я искренне хочу, чтобы всем вам пожелать, чтобы вы всегда знали, кто конкретно шьет костюмчики вашим детям. Удачи вам и всего доброго.